Ж. Смелый шизофреник. Помимо биологических и психологических характеристик человеческого организма, которые позволяют запрограммированному сценарию определять судьбу человека, само общество устроено так, чтобы лишить его остатков независимости. Это достигается путем заключения социального транзакционного контракта. Ты принимаешь мою персону, то есть то, как я хочу выглядеть в чужих глазах, а я принимаю твою. Всякое нарушение этого контракта, если только оно делается не в специальной группе, давшей особое разрешение, рассматривается как грубость. В результате контракта устраняется конфронтация между членами группы и внутренняя конфронтация, поскольку за таким социальным контрактом скрывается контракт между тремя аспектами личности. Родитель, ребенок и взрослый договариваются принимать представление каждого о себе, и не каждый решится нарушить такой контракт, даже когда это необходимо. Отсутствие конфронтации хорошо видно в случаях шизофреников и их врачей. Большинство врачей, судя по моему опыту, утверждают, что шизофрения неизлечима. Под этим утверждением они понимают «шизофрения неизлечима с помощью моей психоаналитической терапии, и будь я проклят, если стану делать что-нибудь еще». Поэтому они успокаиваются на том, что называют «улучшением». Но улучшение только означает, что шизофреник чувствует себя увереннее в своем безумном мире, но не может из него выйти, и поэтому мир полон смелыми шизофрениками, живущими по своим трагическим сценариям с помощью гораздо менее смелых терапевтов. Еще два высказывания популярны среди терапевтов, как и в обществе в целом. «Нельзя указывать человеку, что ему делать», и «Я не могу тебе помочь, тебе придется помочь себе самому». Оба эти высказывания — откровенная ложь. Можно сказать человеку, что он должен делать, и многие последуют этому совету и отлично справятся. И можно помогать людям, если они не могут помочь себе сами. После того, как вы им помогли, им нужно только встать и продолжить заниматься своими делами. Но с помощью таких призывов общество, я имею в виду всякое общество, побуждает людей оставаться в пределах собственных сценариев и исполнять их до самого трагического конца. Сценарий просто означает, что когда-то давно кто-то сказал человеку, что делать, и этот человек решил так и поступать. Это доказывает, что людям можно говорить, что делать. Собственно, им все время говорят это, особенно в детстве. Так что, если вы предложите человеку сделать что-то иное по сравнению с указаниями родителей, он может решить последовать вашему совету или указанию. Хорошо известно, что человека можно заставить напиться или покончить с собой или убить кого-нибудь. Следовательно, ему можно также помочь перестать пить, перестать убивать себя или других. Несомненно, можно дать человеку разрешение что-то сделать или перестать делать определенные вещи, как ему приказали в детстве. Вместо того, чтобы помогать людям смело жить в старом несчастном мире, можно помочь им жить счастливо в прекрасном новом мире. Итак, мы перечислили 7 факторов, которые делают возможным сценарий и поддерживают его существование. Пластичное лицо, подвижное «я», зачарованность и импринтинг, незаметные воздействия, раннее и позднее зажигание, маленький фашист и согласие окружающих, но одновременно дали и практичные средства от каждого из этих факторов.